для тех, кто готов, но боится совершить прыжок веры. Вы знаете, что впереди вас что-то ждет. Так знаете и то, что к нему есть дорога, просто пока ее не видно. Иногда чересчур скрупулезное планирование ограничивает. Вам из будущего будет доступно то, о чем вы из настоящего даже и подумать не могли. Разум строит догадки на основе уже имеющейся информации. Но если хотите выйти за пределы, то придется признать, путь вперед существует, и он вполне может привести к чему-то неожиданно хорошему. В 1955 году студентка Джоан Шибле вне брака родила мальчика, но из-за угроз родителей решила отдать малыша на усыновление. Она хотела, чтобы у его новых родителей обязательно было высшее образование, но Пол и Клара Джобс похвастаться этим не могли. Тогда они письменно заверили Джоан, что оплатят обучение ребенка в колледже, и та согласилась. В новой семье мальчику дали новое имя — Стивен. И я думаю, вы уже догадались, кем он стал. Джобсы выполнили свое обещание, и в 1972 году Стив поступил в выбранный им Рид-колледж в Портленде, который был, мягко говоря, этой семье не по карману. А через полгода благополучно его бросил из-за скучной программы. Но за эти полгода в колледже Стив успел заинтересоваться дзен-буддизмом, простоту которого можно увидеть в дизайне всех продуктов Apple, познакомиться со многими людьми, оказавшими влияние на его дальнейшую жизнь. Много лет спустя Джобс скажет: «Если бы не мое увлечение каллиграфией в колледже, у Mac не было бы столько шрифтов. А так как Windows скопирован с Mac, то их бы не было ни у одного компьютера вообще». Мы не знаем, как сложилась бы эта история, убери из нее хотя бы одну составляющую. Биологическая мать Стива видела ключ к его будущему в образовании. Сам Стив выбрал свой путь, а приемные родители просто всегда были на его стороне. Вероятно, что компания Apple бы появилась в любом случае, но ваш смартфон мог бы выглядеть совсем по-другому. Иногда мы чего-то не знаем, потому что просто не можем этого знать. Сам факт знания нарушит канву будущего и не позволит извлечь пользу из уроков сегодняшнего дня. Они, в свою очередь, не штраф и не чистилище, где мы застряли навечно. Они — кирпичики, из которых выстраивается новый характер, готовность перейти на другой уровень. В полученных уроках кроется мудрость и возможность развития, необходимая для написания следующей главы жизни. Я надеюсь, что вам не придется думать и переживать о том, как же двигаться дальше. Просто вспомните, сколько раз вы боялись, что не получится, а каждый раз получалось. Подумайте о том, что вы и представить не могли, какие события приведут к тому хорошему, что имеете сегодня. Я буду рада, если вам откроется таинственная и бесконечная неизвестность. А через нее проляжет путь в прекрасное и ценное. Я надеюсь услышать хруст ломаемых вами установок, увидеть ваш прыжок навстречу значимому, и увидеть, что вы позволили себе любить от всего сердца, даже зная, что любовь не всегда получается удержать в руках. Можете сдерживаться сколько хотите. Вы не потеряете ничего, кроме половины жизни. Если не знаете, что рассказать о себе, расскажите про свою храбрость. Расскажите, как решили попробовать. И даже если ничего не получилось, пусть эта история будет об упорстве. О том, как вы не позволили страху встать на пути судьбы и прожили жизнь мечты. Не получилось, значит, не получилось. Разбитое сердце остается разбитым сердцем. Не впопад сказанное слово остается именно таким. Страх быть неидеальным не дает сделать нам хоть что-либо значимое. Пожалуйста, не позволяйте ему захватить ни единого момента короткой прекрасной жизни. Страх сковывает самых многообещающих людей с честным сердцем и пытливым умом. Невозможно дойти до конца и остаться таким же нетронутым, как в начале. Миру нужны те, кто готовы заявить о себе во всеуслышание. Миру нужны вы. Пусть вам пока не видно, что там на другой стороне. Но каково жить, зная, что даже не попытались? Быть откровенным с собой — вот, возможно, наивысшее благо. Доверяйте себе. Не обесценивайте собственные чувства. Вдруг они хотят показать вам то, чего вы еще не встречали. Возможно, лучше всего — это быть с собой единым целым, даже боясь отвержения. Возможно, лучше всего изо всех сил прислушиваться к себе, даже когда никому другому это не интересно. Перестать сглаживать любую неудобную ситуацию, сталкивающую с проторенной дорожки. Понять, что все не просто так, и, наверное, вас тянет к чему-то большему. Вдруг вы позволите кому-то еще быть настоящим собой. Станете живым доказательством, что такое возможно. Выступите для других проводником, какого у вас никогда не было. И в конце концов наибольшим благом станет осознание, что сильнее всего сдерживают невысказанные слова, неуслышанная интуиция, неотвеченный зов. Жизнь тянется к вам. Так почему бы не потянуться к ней в ответ? Со временем вы заметите, как волшебен сам процесс. Поймете, почему все случилось, как случилось. Выясните, что пропустили бы столько важных уроков и не получили бы столько полезных навыков и мудрых напутствий, если бы все сложилось иначе. Вот почему вы тот, кто есть сегодня, человек, с чьей помощью пойдете дальше. Теперь прошлое имеет смысл. И я обещаю, что когда-нибудь его приобретет и настоящее. Просто идите вперед. Однажды вы оглянетесь на этот самый момент и поймете, что всегда находились на своем месте.